А вас как я должна называть? Рэб? Рэб. Она отхлебнула глоток кофе, отщипнула крошечный кусочек тоста. Рэб тоже сделал глоток кофе. Ресторан к вашим услугам. Не сомневаюсь. Хотите что-нибудь еще? Смотря по обстановке, я делаю лишь первые шаги. Вы уже продвинулись довольно далеко. Я тоже так думаю. Но дойти до цели иногда бывает нелегко. Молчание. Затем она сказала, «Ваш друг Диего очень любезен и мил. А если говорить о его беседе, то она просто восхитительна». «Это дар Божий», — подтвердил Диего с набитым ртом. Опять воцарилось молчание. Рэб Климрад пошевелил пальцем, и все официанты мгновенно исчезли, растворившись в служебных помещениях. Она откинула голову на спинку стула, потом опустила ее, вновь подняла и опять посмотрела на него. Посмотрела как-то очень значительно. «Как все это странно, правда?» «Да», — согласился Рэб, — «очень странно. И совершенно неожиданно главное». Он поднялся, протянул ей руку. Она подала ему свою. Они вышли на Нассау-стрит. «Я с вами?» — спросил Диего. «А почему бы нет?» — переспросил Рэб. Он не выпускал руку Чармен. Диего уже предчувствовал, что у Чармен Пейдж с Рэбом Климрадом дело просто так не кончится. Пара рассталась, словом не обмолвившись, даже не взглянув друг на друга. Она села в такси и уехала. Рэб пошел прямо к Бруклинскому мосту, двумя пальцами держа за спиной свою кожаную с меховым воротником куртку. И Диего, сначала опешив, должен был догонять его. Сейчас Диего довольствовался тем, что шагал рядом с Рэбом, в очередной раз проклиная его привычку вышагивать по Нью-Йорку или другим городам своей размашистой походкой. «У меня ведь такие маленькие ножки», — стуча по асфальту каблуками, так, словно он хотел навсегда впечатать свои следы. Только когда они подошли к Бруклинскому мосту, Диего осмелился спросить, «В чем дело?» Ответа не последовало. «Ты встретишься с ней снова?» — рискнул даже осведомиться Диего. «Не знаю. Диего, послушай, прошу тебя, не говори мне больше об этом». Диего Хаоса удержало тогда лишь то, что безумные полные новизны чудесные гонки не прервались, и этого оказалось достаточно для его счастья. В сентябре прошлого года я вам сказал, что однажды вы мне понадобитесь в качестве адвоката. Это время пришло, Дэвид. Сетиньяс не понял его. Но я и так адвокат. Что вам мешает стать моим клиентом? Вы адвокат, работающий у Итакера и Коба. Мне хотелось бы, чтобы прямо с сегодняшнего дня вы открыли собственную контору, единственным главой которой и будете под моим контролем. Мне всего 27 лет, Рэб. А мне еще нет 23. Погодите, я хотел бы кое-что вам показать. И своей неизменной холщовой сумки сам ее вид заставлял Сатиньяза содрогаться. Он достал письмо. Прочтите. Письмо было подписано лично Дэвидом Феллоузом из банка Хант Манхэттен. В нем говорилось об открытии кредитной линии на предъявителя Рэба Михаэля Климрада. Сумма предоставленного кредита — 50 миллионов долларов. «Боже праведный!» — воскликнул изумленный Сетиньяс. У него перехватило дыхание. Но это еще не все, Дэвид. Я, конечно, мог бы получить аналогичное обязательство и от Гарви Барра. или от двух-трех других банков, хотя и в меньших размерах.